Это стихотворение считается предсмертным письмом поэта. Но даже если это и так, оно совсем не объясняет причины самоубийства. И вдруг я узнаю, что эти строчки написаны за сутки, если вообще написаны до гибели и переданы Вольфу Эрлиху. Значит, вены Есенин разрезал не для написания предсмертного письма. Проверяю по другим источникам. Все точно. Тогда для чего и чем разрезаны вены? На фотографиях порезы видны на правой руке. Почему на правой? Ведь Есенин правша. Газеты тех дней выдвинули версию, что первоначальным было решение покончить с собой, разрезав вены. Потом якобы не хватило характера, и он полез в петлю. С этим согласиться нельзя. Ведь, вскрыв вены, поэт должен был искать веревку, потом привязывать ее к вертикальной трубе центрального отопления. Веревка была привязана под потолком, высота потолка 3,8 метра. Если это так, то вся комната, часть предметов должны были быть залиты кровью. Одной левой рукой сделать это Есенин не смог бы. Нужно было помогать правой, из которой ручьем текла кровь. Она должна была залить ему лицо, одежду, ботинки. В номере должны быть лужи крови, но ее нет. Почему? У любого даже начинающего криминалиста возникает вопрос. А мог ли при такой потере крови он передвигаться? Мог ли двигать пораненной рукой? Поэт Жаров написал такие строчки о гибели Есенина. Это все-таки немного странно. Вот попробуй тут не удивись. На простом шнуре от чемодана кончилась твоя шальная жизнь. О повешении на шнуре от американского чемодана писал Шнейдер в встрече с Есениным. Проведенный мною эксперимент показал, что длина такой веревки, шнура, должна быть не менее 2 метров. Была ли такая веревка-шнур на американском чемодане? Могла ли она выдержать тяжесть тела? Почему веревка, привязанная к вертикальной трубе, не съехала вниз? Загадка 9. Странгуляционная борозда. Из-за отсутствия подробного описания места происшествия и плана номера гостиницы, теперь приходится восстанавливать обстановку по публикациям газет, воспоминаниям современников, фотографиям. Новая вечерняя газета писала, что поэт в петле висел с восковым лицом. Другие также указывали на бледный цвет лица. Мне приходилось видеть сотни висельников, но ни разу не видел бледнолицего трупа. Оно, как правило, имеет багрово-синюшный цвет, с признаками, прямо свидетельствующими о наступлении смерти от удушья. Ни на рисунке художника Сварога, ни на посмертных фотографиях этих признаков не видно. Поэт Князев, впоследствии репрессированный, написал сразу же после гибели Есенина стихотворение, начинавшееся строфой